Глава 4. Повышаем шансы. Логика — убийца вашего внутреннего чудотворца. Стюарт Уайлд. Примечание. Стюарт Уайлд. 1946-2013. Один из лидеров движения New Age, создатель различных психотехник, автор книг. Примечание редактора. Конец примечания. Да, будущее неизвестно. Это мы уже выяснили. Если мы хотим принять неопределенность, нам, очевидно, нужно не бояться ее, а научиться отпускать ожидания относительно будущего. Это мы тоже выяснили в прошлой главе. Но что, если, выбирая между опциями и стремясь выбрать лучшее для себя, мы могли бы как-то увеличить шансы в свою пользу? И если бы могли, не стоит ли узнать этот чудесный способ? Конечно же, стоит. И чтобы не томить вас ни секундой дольше, сразу открою, о чем же я хочу рассказать. Об удивительном мире интуиции. Этой темы я уже касалась вскользь в предыдущих книгах, но теперь настало время поговорить о ней подробнее, ведь интуиция — поистине мощный инструмент, с помощью которого мы можем воспринимать жизненную неопределенность не только терпимее, но и извлекать из нее пользу. Что же вообще такое интуиция? Похоже, никто точно не знает. Строят догадки, но внятного представления ни у кого нет. И точно так же мало кто знает, какая великая мудрость скрывается в ней. Ясно лишь, что интуиция — невероятно могучая и в то же время несправедливо редко используемая наша способность, позволяющая каким-то образом видеть то, что не могут наши глаза, и знать то, что недоступно разуму. Скажу больше. Лишь отключив наше обыденное, рассудочное мышление, мы можем раскрыть интуитивное мышление во всей его полноте. Интуицию называют еще шестым чувством, чутьем, экстрасенсорными способностями, озарением, ясновидением, телепатией и так далее. Многие считают, что интуитивное мышление всего лишь позволяет припоминать когда-либо осознанно или неосознанно попавшую в мозг информацию. Другие же, включая меня, предполагают, что в ней заключено нечто более космическое. Например, Фрэнсис Вон убеждена, что интуиция — это, по сути, бездонный резервуар коллективного или мирового бессознательного, в котором преодолеваются индивидуальная обособленность и границы эго. Примечание. Фрэнсис Вон, американский доктор психологии, автор книг по психологии и парапсихологии. Примечание редактора. Конец примечания. Это же просто космос! И пусть мы в точности не понимаем чудесную природу интуиции, но можем представить ее как что-то вроде внутреннего голоса мудрости, имеющего доступ к неким секретным сведениям из окружающего мира. Это своего рода следопыт, который уже побывал на несколько шагов впереди, увидел будущее и вернулся указать верную дорогу. Таким образом, интуиция может служить мощным средством защиты. Она также способна привести нас к более богатой, насыщенной, осмысленной и яркой жизни. Если совсем ударяться в духовность, а я очень это люблю, мы можем истолковать интуицию как подключение нашего высшего «я» к высшей силе, в результате чего рождается духовный разум, потрясающе глубокая сокровенная мудрость, которая ведет нас во всех сферах нашей жизни. Через нее мы связываемся с вселенским замыслом, тем особым планом, который бытие подготовило лично для нас. И зоркость ее не стоит недооценивать. Вот вам один потрясающий пример того, как работает интуитивное мышление. в своей замечательной книге «Пробуждение интуиции» Awakening Intuition, доктор Мона Лиза Шульц приводит такую историю. «Мы столкнулись с трудностями в исследовании, целью которого было создание искусственных клеток, или липосом гонореи. Что бы мы ни делали, липосомы выходили дырявыми, как решето. Мой руководитель был очень зол и уже совсем терял терпение. В один из дней он, с венами, вздувшимися на висках от нервного напряжения, подошел к моему лабораторному столу и, грозно тыча пальцем, спросил: «Ну, что делать-то будем?» Я посмотрела на него и выпалила: «Попробуем альфа-глюкозидазу». В тот момент я вообще не понимала, что такое альфа-глюкозидаза, зачем она нужна, а главное, откуда в моей голове взялась эта неслыханная идея. Руководитель, похоже, тоже был в замешательстве. «И что это даст?» — спросил он, глядя на меня недоверчиво. «Откуда у вас вообще взялась эта мысль?» Я попросила дать мне немного времени, чтобы составить подробный план опыта, который вполне ответил бы на его, а также все другие возможные вопросы. Отправилась прямиком в библиотеку и стала искать информацию об альфа-глюкозидазе. Сверившись с несколькими источниками, я обнаружила, что этот энзим можно использовать для создания устойчивой к протечкам липосомы. Проверила гипотезу в лаборатории, и она подтвердилась. В том же году я представила статью об этом эксперименте на научной конференции. Примечание. Мона Лиза Шульц, американский нейропсихиатр, доктор нейрофизиологии, клинический доцент психиатрии в медицинском колледже Роберта Лернера и Мэнском медицинском центре, автор нескольких книг об интуиции. Примечание редактора. Конец примечания. Это удивительное событие послужило для Шульц толчком к новым открытиям. Ей стало интересно, каким образом Вселенная смогла подсказать ей название энзима, о котором она никогда не слышала, ровно в тот момент, когда эта информация была так необходима. Шульц начала исследовать этот феномен и учиться доверять чудесному каналу связи с миром коллективного бессознательного. Каково это — следовать своей интуиции? Расскажу, как это работает у меня. Когда я приглушаю рассудочное сознание и подключаюсь к интуитивному, то чувствую, будто больше не пытаюсь нащупать дорогу вслепую. Кто-то берет за руку и ведет за собой. Я чувствую, что делаю правильный выбор, даже если на первый взгляд он может казаться нелогичным. Мне не страшно, а радостно и легко. Я не смущаюсь и не колеблюсь, а чувствую, что на верном пути. И все это, еще не зная наверняка, что выбор действительно правильный. Это чувство не подвластно рассудку. Более того, порой оно идет ему наперекор. По крайней мере, так было со мной в одном случае, о котором я хочу рассказать. Многие из вас, вероятно, уже читали или слышали эту историю, но я просто не могу не вспомнить ее, когда говорю об интуиции. Уверена, вы согласитесь, что она просто невероятна. Около 9 лет я проработала генеральным директором в замечательном нью-йоркском медицинском учреждении для бедных под названием «Плавучий госпиталь». Примечание. Все 10 лет, что я руководила «Плавучим госпиталем», нью-йоркским оздоровительным, образовательным и восстановительным центром для бедных, он буквально находился на корабле. Каждое лето он совершал круиз вокруг Манхэттена с 800 пассажирами и более чем 115 работниками на борту. Находясь в эти дни на корабле, пассажиры оказывались пленниками многочисленных проводимых тогда мероприятий. Зимой госпиталь продолжал действовать, стоя в порту. С тех пор, как я сменила карьеру и покинула плавучий госпиталь, порядок его работы мог измениться. Примечание автора. Конец примечания. Как-то я сидела за рабочим столом, и в голову пришла мысль. Обратись в новую школу социальных исследований. Я понятия не имела, откуда взялась эта идея, но поскольку как раз тренировалась слушать свою интуицию, решила пойти, куда она велела, хотя совершенно не представляла, зачем и даже куда мне, собственно, нужно идти. Никогда не бывала в новой школе. Так как я была тогда зависима от мастер-классов, то предположила, что у них в тот день проводится какой-то интересный тренинг. Когда такси высадило меня у цели моего загадочного путешествия, интуиция повела к факультету общественных отношений. Администратора не было на месте, и я оказалась лицом к лицу с главой центра, Рут Ван Дорен. Она спросила, чем может помочь. И то, что я промолвила в следующую секунду, повергло меня в шок. Я выпалила, что хочу вести у них курс о страхе. Рут Ван Дорен была удивлена не меньше, чем я. Совершенно потрясенная, она сказала, что как раз ищет преподавателя именно на такой курс, но до сих пор никого не нашла. Причем крайний срок — сегодня, а ее рабочий день заканчивается через 15 минут. Вообразите, каково мне было. Я будто попала в сумеречную зону. Примечание. Отсылка к американской телефраншизе «The Twilight Zone» — «Сумеречная зона», в которой одноименной зоной называют некое потустороннее пространство, в котором возможны любые фантастические события. Примечание редактора. Конец примечания. Быстренько набросала описание курса, так что через 12 минут он уже лежал на стойке администратора, вместе с запиской, чтобы его включили в программу. А Рут Ван Дорен бежала на свой автобус. Угадайте, как же я его назвала? «Бойся, но действуй». Этот курс длился 13 недель, и он изменил мою жизнь. Передо мной как будто распахнулась невидимая дверь, открыв путь к преподаванию и писательству. Мне нравилась работа в плавучем госпитале, но новая карьера позволила по-настоящему расправить крылья и помочь огромному количеству людей по всему миру. Очевидно, вселенским замыслом мне было предназначено больше, чем то, что мог охватить рациональный разум. Однако интуиция сумела это уловить, и я благодарна ей и рада, что прислушалась к ней тогда, хотя в тот момент ее подсказки и могли показаться бессмысленными. Как я говорила ранее, среди экспертов немало таких, кто не желает принимать более широкое и глубокое определение интуиции. Они настаивают, что интуиция — всего лишь осознанно или неосознанно накопленные в течение жизни знания, нечто такое, что мы знали, но забыли. Давайте проанализируем с этой точки зрения мой опыт. Первое. Я ни разу не была в новой школе. Даже не знала, где она находится. Второе. Если бы мне хотелось где-либо преподавать, я пошла бы в любую из своих альма-матер, в Хантерский колледж или в Колумбийский университет. Третье. Я ничего не знала ни о новой школе, ни о ее учебной программе. Следовательно, я никак не могла знать о том, что в ней есть факультет общественных отношений, а также какие курсы он предлагает. Четвертое. Я не могла знать, что им нужен преподаватель курса о страхе, и тем более не могла догадаться, что в тот день был последний срок подачи документов. И совпадением этим нет числа. Как же могло случиться такое чудо? Откуда ко мне именно тогда, в тот момент, пришло послание «Обратись в новую школу»? Не могу сказать наверняка, но одно я знаю точно. Это не было чем-то таким, что я просто знала, но забыла. Уж простите меня, упрямые эксперты. Хочется сравнить это с радиоволнами. Как будто Рут Ван Дорен посылала во Вселенную сигнал на частоте подсознания, сообщая, что ей срочно нужен руководитель курса о страхе. А антенна моего подсознания как раз работала на прием. Я получила ее сигнал и услышала послание. И благодаря тому, что я последовала своей интуиции, мы с Рут сообща осуществили некий общий вселенский план. Поэтому мне нравится метафора вселенских волн и интуиции как их приемника и передатчика, а точнее приемника и передатчика вселенского сознания. Возможно, эта идея не так уж далека от действительности. Более просвещенные ученые физики, например, все больше склоняются к мысли, что наше существо не ограничивается физическим телом. И здесь уместен вопрос, а есть ли вообще этот предел? Очень может быть, что все мы — лишь части единого потока энергии, охватывающего всю Вселенную. И, к счастью, каждый из нас при желании может подключиться к этому чудесному потоку. Конечно, кому-то из вас подобные заявления могут показаться слишком смелыми. Но чем бы для вас ни была интуиция, вы так или иначе можете научиться лучше с ней контактировать и создавать с ее помощью лучшее будущее для самих себя. Интересно, что обиталищем рассудка принято считать левое полушарие мозга, в то время как интуиция живет в нашем правом полушарии. А теперь вспомните, учили ли вас когда-либо эффективно использовать правое полушарие? Скорее всего, нет. В школе, какой мы ее знаем, мы познаем рациональный мир пяти чувств. О шестом чувстве, о мире, недоступном пониманию рассудка, там особенно не рассказывают. Думаю, вы представляете, насколько полнее стала бы наша жизнь, если бы нас учили воспринимать мир обоими полушариями. Тогда мы владели бы и логикой, и чудесами. Что за дивное сочетание? В следующей части этой главы мы узнаем, как же подключиться к миру интуиции и какие чудеса ожидают нас в этом мире. Упражнение «Подключаемся к миру». Этот краткий курс состоит из нескольких компонентов, которые можно изучать, сочетать и варьировать в удобном для вас режиме. Возвращайтесь к ним, играйте с ними, изучайте их, экспериментируйте с ними снова и снова, и мало-помалу вы все больше и больше будете открывать для себя потрясающую силу интуиции. Первое. Сосредоточьтесь на том, что лучше всего лично для вас. Обратите внимание, что в начале главы я не сказала, что интуиция приведет вас туда, куда вам нужно попасть, по мнению вашего рассудка. Она приведет вас к тому, что лучше всего лично для вас. А это совсем не одно и то же. Поймите, что рациональный разум, каким бы замечательным и полезным он ни был, очень ограничен. Ему недоступна общая картина, недоступна широкая, глубокая и, в конечном итоге, подлинное видение, которое можно получить, лишь осознав вселенский замысел. И хотя вполне этот замысел нам не постичь, наша интуиция определенно способна как-то с ним общаться. Второе. Успокойте свой ум. Один из способов повысить свои шансы в поиске решения проблемы — перестать постоянно ее обдумывать и просто позволить себе знать, как следует поступить. Не думайте, просто знайте. Подключитесь к вселенскому замыслу. Мне очень нравится, как поэтично описал это Дипак Чопра. Душа космоса говорит с нами шепотом в те мгновения, когда замолкает наша мысль. Примечание. Дипак Чопра родился в 1946 году. Американский автор индийского происхождения. популяризатор идей New Age, автор книг по нетрадиционной медицине. Примечание редактора. Конец примечания. Разве не поразительно, что мы можем узнать о Вселенной больше, когда замолкает наша мысль, а не посредством наших мыслей? В предыдущих книгах я описывала множество приемов, которые эффективно успокаивают ум. Среди них медитация, тайцы, молитва, центрирование, визуализации, аффирмации, глубокий и осознанный взгляд и многое другое. Вам также не помешает поисследовать мир снов. Спящее сознание не подчинено рассудку и может навести нас на блестящие интуитивные находки. Вспомните, как часто ваши сны приносили вам ответы и озарения. Недавно на одном званом ужине я разговорилась с врачом, который в качестве хобби занимался скульптурой. Он рассказал мне, как долго не мог вылепить протянутую в сторону руку у почти 4-метровой статуи. Он совершенно сломал голову и уже отчаялся было найти решение. Но тут оно само пришло к нему во сне. Представляете? При помощи информации, добытой из сна, он смог легко и просто расправиться с проблемой, решение которой ему никак не удавалось добыть своим рациональным, логическим, аналитическим умом. Скажу еще, что восторг, с которым он поведал мне эту историю, был весьма красноречив. Ему как будто открылся целый новый мир. Не зря нам иногда советуют переспать, оставив решение трудной задачи. Когда поставленный в тупик разум расслабляется, в него легче проникнуть сигналом от Вселенной. Довольно часто сложная проблема рассудку оказывается не по плечу. Но пока он отдыхает, открывается поле для чудесной работы разума интуитивного. Вот вам история, что произошла со мной как раз на днях. Приступая к этой главе, я хотела, среди прочего, предложить вам какую-нибудь хорошую книгу о снах, но не знала, какую, поскольку до сих пор серьезно в эту тему не погружалась. Угадайте, что было в подарке, который я первым развернула на дне рождения неделю спустя. Книга под названием «В помощь сновидцу. Руководство по теории и толкованию снов» с прилагающимся дневником снов. «The Dream Source Book and Journal. A Guide to the Theory and Interpretation of Dreams». Невероятно, правда? Каким-то образом в эфир проник сигнал «Сьюзан, нужна книга о снах». И мои дорогие друзья Билл Баст и Пол Хьюсон его получили. Примечание. Уильям Баст, 1931-2015. Американский сценарист и автор книг. Часто выступал соавтором Пола Хьюсона. Примечание редактора. Пол Хьюсон родился в 1942 году. Британский и американский писатель и художник. Автор книг по оккультизму, экстрасенсорике и смежным темам. Примечание редактора. Конец примечаний. Конечно же, исключительно по наитию, ведь я никому не успела проговориться, что ищу такую книгу. Что еще интереснее, Пол сам является автором увлекательной и познавательной книги «Как проверить и развить свои экстрасенсорные способности». How to test and develop your ESP. Третье. Перестаньте быть всезнайкой. Как я говорила в главе 2, всезнайка всегда негибок и упрям. А упрямство блокирует поток интуиции и не дает ему курсировать в вашем сознании и теле. Не забывайте, что широта и глубина вселенского замысла, не умещающегося в наш рассудочный разум, до того велика, что она буквально поражает воображение. Разве можно человеку знать все? всезнайки по определению закрывают дверь к знанию. И что может ограничивать сильнее? Четвертое. Работайте над намерением. Мощное намерение — удивительная штука. Когда мы с Марком подыскивали дом в Лос-Анджелесе, нам попалась квартира с видом мечты. Одна беда. Искали мы не квартиру, а дом. И тем не менее, каждый раз при взгляде на комплекс с той квартирой я повторяла про себя. «Хочу такой вид! Хочу такой вид! Хочу такой вид!» О да, чего-чего, а настойчивости мне не занимать. Однажды, проезжая мимо квартир с видом, я заметила на другой стороне дороги дома, на которые раньше не обращала внимания, потому что с дороги их было плохо видно. Перед одним из них стояла табличка «Продается». И, конечно же, из этого дома открывался ровно тот вид, который я так хотела. Очень скоро дом, вместе с заветным видом, был наш. Я верю, что любое достаточно сильное намерение приводит в движение энергию. Этот поток энергии, в свою очередь, сливается с другими потоками, и тогда случаются чудеса. Важно, однако, заметить, что в моем желании о виде из окна было заключено одно негласное условие. Если это мне на благо, он мне достанется. Если же нет, то нет. Это понимание спасло бы меня от разочарования, если бы в итоге все обернулось не так, как я загадывала. Это одна из причин, почему так важно помнить о собственном благе. Меня не раз спрашивали, всегда ли интуиция в самом деле приводит нас к тому, что лучше для нас. Как я говорила ранее, мы толком не знаем, как именно работает интуиция. Но основываясь на собственном опыте, я могу уверенно сказать, что еще ни разу не жалела о том, что последовало ее зову. Пятое. Задавайте широкие вопросы. Что такое широкий вопрос? Это такой вопрос, который подключает нас к Вселенной, а заодно и к нашему сокровенному интуитивному уму. Тройки моих любимых широких вопросов меня научила книга «Курс чудес». А вопросы эти такие. Куда, по-твоему, мне следует пойти? Что, по-твоему, мне следует сделать? Что, по-твоему, мне следует сказать и кому? Курс чудес предлагает один раз задать эти вопросы с утра и дальше заниматься своими делами. Но я считаю, что неплохо задавать их в течение всего дня. По крайней мере, пока вы только начинаете применять эту практику. Как обычно, не помешает окружить себя напоминаниями. Вы же помните, как легко мы забываем о новых привычках. Шестое. Переадресуйте важные вопросы подсознанию. Не пытайтесь найти ответ на рациональном уровне. Позвольте подсознанию взять их решение на себя. Эй, подсознание, возьми-ка это на себя. Да, я часто всерьез говорю себе это. Допустим, вы не знаете, как поступить в какой-то ситуации. Просто передайте заботу о вопросе подсознанию, а рациональный ум от нее освободите. Ответ может прийти к вам внезапно, в самый неожиданный момент. Помните, наше рацио очень ограничено и понятия не имеет, куда нам пойти, с кем заговорить и что сказать. Однако подсознание гораздо более чутко настроено на волну вселенского замысла. Так что просто перепоручите ему решение проблемы и продолжите заниматься своими делами, не беспокоясь о ней. Седьмое. Не мешайте себе. Не мешать самой себе мне больше всего помогло упражнение, которое я почерпнула из уроков духовного учителя Рам Дасса. Примечание. Рам Дас. Также он известен как Баба Рам Дас. урожденный Ричард Альперт, 1931-2019. Американский духовный лидер, популяризатор йоги, психолог и автор книг. Примечание редактора. Конец примечания. Когда мне нужно принять решение, неважно, маленькое или большое, я не терзаюсь вопросами вроде «что мне делать?». Я задаю себе куда более спокойный вопрос. «Интересно, как поступит Сьюзен?». А затем просто отпускаю переживания о предстоящем выборе и переключаюсь на другие вещи. А когда подходит время, без труда воплощаю в жизнь принятое решение. В чем секрет этого упражнения? Дело в том, что вопрос «что мне делать?» запускает в нас всевозможные аналитические процессы. Он запускает терзание, колебания, взвешивание «за» и «против», нагружая тем самым рассудок. Но когда вместо этого задаюсь вопросом «интересно, как поступит Сьюзен?», я из исполнителя превращаюсь в наблюдателя и передаю контроль подсознанию. Я отстраняюсь от лишних эмоций. Расслабляюсь, вверяю себя своей внутренней мудрости и перестаю беспокоиться о проблеме. А затем просто наблюдаю, как сама доживаю до ответа. Восьмое. Прислушивайтесь к шепоту. Как только вы задали себе все необходимые вопросы, прислушайтесь к тому, что прошепчет в ответ ваш мозг. «Иди в новую школу» было таким шепотом. И я рада, что слушала. Потому-то так важно успокоить ум, что в сознании, заполненном шумом, шепотов не расслышать. Но тихий ум может быть великолепным приемником. И если мы научимся слушать, когда мысль замолкает, мы обязательно услышим голос интуиции. Полезно всегда иметь при себе диктофон или блокнот с ручкой. Вспомните, как часто долгожданный ответ приходил к вам среди ночи, чтобы потом испариться из памяти поутру. Или как часто решение какой-нибудь задачи озаряло вас на обеде с другом, пока вы обсуждали что-то совершенно постороннее, но начисто забывалось по пути домой. И я, и все мои друзья-писатели всегда держим под рукой бумагу для записей, потому что давно убедились. Никогда не угадаешь, где и когда тебя настигнет хорошая идея. Не забывайте обращать внимание и на подсказки от Вселенной. Книгу, которую посоветует друг, случайную реплику из телевизора или даже слова на рекламном щите. Когда-то мою жизнь поменяла одна простая фраза из рекламы авиакомпании. «Сделайте шаг навстречу миру». Я услышала в ней важное послание для себя. И, к счастью, последовало ему. Девятое. Следуйте своей интуиции. Слушая возникающий в голове шепот, обращайте внимание на призывы к действию. И когда они возникают, поступайте согласно им. Это может быть внезапный позыв позвонить другу или деловому партнеру, купить упавшую с магазинной полки книгу и так далее. Это голос вашей интуиции. Не бойтесь следовать таким призывам и наблюдать, куда они вас приведут. Лично меня интуиция обычно приводит туда, где я никогда бы не оказалась по воле одного моего рассудка. И новая школа — лишь один из многих примеров. Когда вы начнете руководствоваться интуицией, то заметите, что уже не принимаете решения на рациональном уровне, а откликаетесь на некую силу внутри и вокруг вас. Помните, что интуитивные решения бывают по размаху самыми разными, от простого звонка другу до крутых жизненных перемен. Не упускайте ни одной из них. Примечание. Предпринимая действия, подходите к ним ответственно, то есть никогда не делайте того, что может причинить вред вам или окружающим. Хотя интуитивные решения часто кажутся нелогичными, они никогда не бывают безответственными. 10. Полюбите прокрастинацию. Если вы не знаете, что делать, возможно, мудрее всего не делать ничего. Иными словами, прокрастинировать. Я знаю, что слово «прокрастинация» обычно употребляется в негативном ключе, но здесь речь идет о вполне позитивном действии. Как часто мы торопимся действовать из-за страха, нетерпеливости или других негативных эмоций. Мы хотим, чтобы все разрешилось как можно скорее, сейчас. В таких случаях как раз и нужно притормозить. Не ищите ответа в сознании. Ждите, когда его подскажет ваше сердце. Тренируйтесь не спешить с выбором, когда не знаете, что выбрать. Пусть интуиция сама сделает его за вас. Здесь опять-таки важно не забывать, что она, как правило, подает голос в самую неожиданную минуту. 11. Не пытайтесь сразу найти ответы на все вопросы. Когда мы слишком усердно пытаемся чего-то достичь, мы сами же себе мешаем. Поэтому не старайтесь как можно скорее добиться ответа у интуиции. Интуиция по определению сродни потоку, а поток плохо дружит с намерением срочно чего-то добиться. Вместо этого вверьтесь подсознанию и просто знайте, что ответ придет к вам рано или поздно. Может, глубокой ночью, а может, когда вы будете за рулем, может, сегодня, а может, через 3 года, но обязательно придет. 12. Не анализируйте. Думаю, понятно, почему получаемые от интуиции послания не следует подвергать анализу. Если бы, услышав зов «иди в новую школу», я села бы его анализировать, то никогда никуда не пошла бы. Просто положитесь на свой внутренний голос. А если сомневаетесь в существовании интуиции, тогда на любопытство, на интерес, в конце концов. Интересно, куда меня заведет эта мысль? Кто-то как-то откуда-то говорит с вами. Разве не интересно разведать, кто и почему? Хотя рациональный ум не может знать всей информации о мире, в нас, однако, есть часть, которая может ее получать. Именно эта часть видит мир гораздо шире и глубже, чем доступно разуму. Потому мы не можем доверять решения одному лишь рассудку. Необходимо научиться полагаться и на интуитивное мышление. 13. Позвольте своей энергии литься свободнее. Не ограничивайте ваш жизненный поток. Старайтесь раздвинуть его границы вширь и ввысь. Интересно, что одним из символов интуиции является орел, зоркая птица, взирающая на мир с огромной высоты. Подобно орлу, нам нужно расширять свои горизонты до всей Вселенной, а лучше и за ее пределы. Не забывайте, что размеры энергетического тела далеко превосходят границы физического. Наша задача — непрестанно расширять его и таким образом подключаться ко всей информации, что мы хотим получить от Вселенной. Лично я люблю закрывать глаза и представлять, как вбираю в себя свет из Вселенной, пока он не заполнит меня целиком. Так я воображаю свою связь с высшей энергией и позволяю ей меня вести. Пропуская свет через себя, я также стараюсь передавать его тем, кто вокруг, чтобы и через меня в мир изливалась его целебная сила. Свет всегда со мной, и его никогда не бывает мало. Я могу делиться им без конца. Это поистине чудесный способ связи с миром. 14. Будьте гибкими. Когда мы избавляемся от лишней зашоренности, то то начинаем видеть мир дальше и шире. Пока мы одержимы собственными представлениями о том, как все должно быть, вокруг могут открываться десятки дверей, но мы их не увидим. Помните, если где-то что-то не получилось, всегда остаются другие пути и, быть может, куда более подходящие. Но если не хватает гибкости, вы не сумеете воспользоваться альтернативой. Более того, вы даже рискуете ее не увидеть. Чтобы видеть шире, смотреть с высоты полета, нужно сначала выбраться из тоннеля своих планов и ожиданий. По определению, чем выше находится точка обзора, тем больше вы увидите. Чем ниже ваше мышление, тем более близорук ваш взгляд. Приведу еще один пример из собственной жизни. Получив степень доктора психологии, я собиралась полноценно заниматься психотерапией. Однажды мне позвонил друг и спросил, не могла бы я какое-то время поработать его ассистентом, поскольку он один сейчас не справляется с работой, а работал он тогда генеральным директором плавучего госпиталя. Сначала я отказалась, тем более что как раз нашла место в другом медицинском учреждении. Но он настоял, и в конце концов я уступила, с условием, что останусь ненадолго. И ровно как я писала в одной из предыдущих глав, я расслабила сознание. Я высвободила сердце. Я облачилась в мир, как в просторное одеяние. И покорилась потоку. Через несколько месяцев мой друг подал в отставку, и его бывшая должность досталась мне. Вот так раз. Такого я точно не ожидала. Я-то думала, что побуду на подхвате буквально пару месяцев, а затем вернусь к своему изначальному плану. К тому же я сильно сомневалась, что вообще гожусь в управленцы. К счастью, я все же осталась и отважно встретила все трудности новой работы. И поверьте, так трудно мне еще ни разу в жизни не приходилось. Были и тяжелые времена, и настоящие взлеты. У падений я училась собранности, у подъемов — благодарности и радости. Я постоянно училась, особенно когда бывало тяжело. Оставив спустя 10 лет кресло директора ради писательства и преподавания, я ощущала себя настолько сильной, что даже обмолвилась как-то. Мол, выберут меня сегодня президентом США, и то не побоюсь ответственности. На самом деле, если бы я интересовалась политикой, быть может, и выдвинула бы свою кандидатуру. Излишне добавлять, но я все равно добавлю, что годы, проведенные в плавучем госпитале, обогатили меня выше всяких мечтаний. Становиться генеральным директором в мои планы не входило, но, к счастью, я оказалась достаточно гибкой, чтобы воспринять этот опыт. Это не значит, что на другом пути меня ждало бы меньше радости и жизненных уроков. Я всего лишь хочу показать, как важно оставаться открытыми и гибкими, чтобы не упустить тех великолепных шансов, которые в более зашоренном состоянии мы можем попросту не разглядеть. 15. Практика, практика и еще раз практика. Меня иногда спрашивают, как понять, что со мной говорит интуиция, а не рассудок, притворяющийся ею? Вначале различать их будет нелегко. Например, недавно многие люди, включая меня, почуяли, что выиграют в лотерею. Но выиграл только один. Что же случилось на самом деле? Очевидно, у всех остальных интуицией было прикрыто всего лишь очень-очень сильное желание. Суть проблемы идеально выражает следующая фраза. Нам нужно действовать интуитивно, то есть по велению сердца, в котором укрощено желание. К сожалению, многие из нас, опять-таки не исключая и меня, слишком часто идут на поводу у желания, отчего и думают, будто бы шестым чувством, что выиграют в лотерею, хотя ничего подобного их не ждет. Бывает также, что интуиция толкает к тому, что нам неприятно. В таких случаях имеет смысл разобраться, не скрывается ли за ней иная эмоция. К примеру, гнев. Если вам не по себе от некоего выбора, он точно ошибочен. Это значит, что в данный момент вы действуете в ущерб своему высшему благу. Поэтому с интуицией так важно экспериментировать, особенно в начале. Еще раз напомню, что не следует забывать и об ответственности, то есть, что бы вы ни делали, не причинять вреда себе и другим. Нужна практика, практика и еще раз практика. Тренируйтесь на мелочах. Если вас посетил безотчетный порыв кому-нибудь позвонить, не задумывайтесь, а позвоните. Если интуиция подсказывает вам свернуть направо, идите направо. Наблюдайте, куда вас ведут. Если в магазине вам приглянулась случайная книга, прочитайте ее. Если хотите купить лотерейный билет, почему бы и нет? В общем, вы поняли. Все это время вы ежедневно пользовались интуицией, сознавая это или нет. Возможно, до сих пор вы этого не замечали. Начните замечать теперь. Развитие интуиции — это увлекательнейшая практика, в которой можно совершенствоваться всю жизнь. Вначале вам потребуется немного терпения. Помните, чтобы войти в мир интуиции, надо изменить привычный образ мышления, а отказываться от старых привычек всегда тяжело. Также помните, что хотя лишь немногие достигают высшей степени мастерства и обретают способность полагаться на интуицию постоянно, любой может научиться слушать ее настолько, чтобы полагаться на нее достаточно часто. Чем больше вы будете прислушиваться к интуиции, тем больше удивительных новых возможностей начнет вам открываться. Выборы, совершаемые рассудком, всегда предсказуемы. Но путь, который прокладывает интуитивное мышление, всякий раз приключения, так как интуиция способна завести нас в такие края, которые наше рацио и представить не может. Из всего сказанного легко понять, что в идеальном мире нам вообще не пришлось бы принимать никаких решений. Их за нас совершала бы полная мудрости интуиция. В таком мире мы всегда знали бы, что делать, что говорить и кому. Мы жили бы легко и непринужденно, будто в потоке. Конечно, большинство из нас живет не в идеальном мире, но мы можем попытаться приблизить существующую реальность к идеалу. Итак, практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь и наслаждайтесь удивительным интуитивным мышлением. Подходя к концу главы, я осознаю, что вы по-прежнему можете придерживаться взгляда «чего не видно, того не существует». Понимаю ваши сомнения, но позвольте привести вам еще один последний пример. Недавно мы с мужем ехали из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Марк вспомнил, что ему нужно поговорить с сестрой о важном деле, а сестра его живет в Англии. Он вытащил из кармана свой крошечный телефончик, нажал пару кнопок и через несколько секунд уже разговаривал с сестрой. Вдумайтесь, какое это в сущности чудо. Мы ехали через пустыню на машине, и в то же время Марк разговаривал со своей сестрой, пока та находилась через океан от нас. Крохотное устройство в его руках послало в эфир сигнал, и на него откликнулось другое. «Улавливаете связь?» «Простите за каламбур». «Отчего же нам так трудно поверить, что и мы способны посылать сигналы из глубин своего существа? Или получать их?» «И уж верно, мы, люди, гораздо сложнее и многограннее, чем простой телефон. Я могла бы понять такое сомнение в эпоху до изобретения электричества, телефонов, телевидения, компьютеров, электронной почты, микрочипов и так далее. Но имея доступ ко всем этим чудесам технологии, почему бы не допустить, что самое совершенное устройство в мире, человеческое тело, тоже способно принимать сигналы со всей Вселенной? И даже из-за ее пределов. Нам просто нужно физически подключиться к той бесконечной энергии, что разлита внутри и вокруг нас. Ее так немыслимо много, что у меня даже дух захватывает. Даже если вы скептик, думаю, что вам все равно будет полезно поиграть с интуицией и испытать ее в деле. Уверена, что рано или поздно вы присоединитесь к тем блестящим ученым, кто искренне верит, что все мы — часть вселенской энергии и можем произвольно к ней подключаться. В ходе ваших исследований вы обнаружите, что хоть рациональный ум и важен, в конце концов решает все чутье. Во всяком случае, оно обладает куда более проницательным, умным и уж точно просветленным видением мира. И не только.